Глава первая. Необычная просьба. Дорогая Вега, у меня к тебе необычная просьба. Готовится новая передача для канала «Фея 5», и я бы хотела, чтобы ты ее вела. Вместе с Френ, разумеется. Это в честь колдуина. Приходи завтра в липовый дом, поедим джем, и я все тебе объясню. С колдовским приветом, Пегги. Отлично! Я как раз гадала, когда же Пегги устроит колдуин. Заметила Флафанора, копаясь у Веги в шкафу. Она выудила оттуда пушистую шаль, щелкнула пальцами, и шаль обернулась вокруг ее талии. «Знаешь, я бы на твоем месте сделала из нее юбку». «А что такое колдуин?» спросила Вега, лениво листая старый номер журнала «Шикарная жаба». Флафанора опустилась на пол рядом с ней. «Колдуин? Ну, колдуин?» Вега непонимающе на нее уставилась. «Как Хэллоуин, что ли?» Флафанора и Слагфри, слизняк ползал по туфле Веги в углу комнаты, разом закатили глаза. «Не совсем. Но вообще-то Хэллоуин и появился только благодаря колдуину, а также Роберти Троттер и Рути Суд». «А это кто такие?» спросила Вега, вытягивая через трубочку остатки своего коктейля. Флафанора щелкнула пальцами, и Вегин стакан снова наполнился. «Неужели не знаешь? Это же одна из самых знаменитых и самых потрясающих ведьмовских легенд. Роберта Троттер и Рути Суд были маленькими ведьмочками. Жили они много-много-много лет назад, очень давно. Даже Селия Крэфиш еще не родилась. Однажды они сбежали с уроков и отправились в Верхний мир. Хотели своими глазами увидеть, как живут люди, о которых им столько рассказывали. Для своего путешествия они выбрали день накануне колдуина. Понимали, что в предпраздничной суматохе никто не заметит, что их нет. И вот они поднялись по трубам и вылезли из крана в крошечной деревушке на краю жутковатого леса. И, конечно, шляпы у них помялись, стали островерхими и грязными, а у Рути Суд еще и две огромные бородавки на носу выскочили. В общем, они пошли по деревне. Вот представь, кругом темно, только тут и там за окошками горят свечки. И вдруг Рути Суд увидела свое отражение в стекле и завопила. «У меня бородавки на носу!» А Роберта Троттер рявкнула. «Подумаешь, бородавки, зато мы пропустим колдуин. Терпеть не могу этот праздник». Они как раз проходили мимо домика, перед которым стояла тележка с тыквами. Со злости Рути Суд щелкнула пальцами, и на всех тыквах появились недовольные рожи. А в этом домике жил Джаспер Гамп. Он торговал тыквами, ну и прочими всякими овощами. Вега недоверчиво вскинула бровь. «Ты же выдумываешь, правда?» Флафанора приложила три пальца к носу. «Нет, клянусь!» Когда ведьмы клянутся, что говорят правду, они прикладывают пальцы к носу. Если ведьма соврала, нос отвалится, а новый вырастет только через 24 часа. Вега внимательно осмотрела нос Флафанора и, наконец, сказала. «Ладно, что там дальше?» Рути Суд ткнула пальцем в сердитые рожи на тыквах и крикнула. «Видишь, как ты меня бесишь, Роберта! Да лучше бы я праздновала колдуин, чем ходила тут с тобой!» А дело в том, что под тележкой с тыквами спал один дед. Он слышал, как они ругались. Когда ведьмочки ушли, дед вылез и чуть не умер от страха, увидев рожи на тыквах. «Эти в остроконечных шляпах точно ведьмы!» — рассудил он. «И они говорили про Хэллоуин!» «Правильно, конечно же, колдуин!» Но дед был старый, глухой и не расслышал. Ну вот он и начал орать про Хэллоуин. Встал посреди деревни и завопил. «Сегодня Хэллоуин!» И все такие: «О, круто! Давайте праздновать!» С тех пор люди и празднуют каждый год в один и тот же день. Вот так получилось, что благодаря Роберти Троттер и Рути Суд у людей появился Хэллоуин. «Значит, все же колдуин похож на Хэллоуин», — заметила Вега. «Ничего общего», — фыркнула Флафанора. «Хэллоуин — это про всякую нечисть и остроконечные шляпы, а колдуин — праздник ведьм. И отмечать его можно когда угодно. Надо только собрать всех ведьм, которых ты любишь. И все. Можно праздновать, какие вы все замечательные. Но еще нужны вкусные пирожные и всякие развлечения». «Звучит здорово!» — одобрила Вега, допивая второй коктейль. «Но при чем тут передача?» Флафанора встала и снова принялась копаться в шкафу. «В последнее время на Колдуин всегда снимают передачу», — пояснила она. «Берут интервью у ведьм каждый раз разных. Довольно прикольно. Они рассказывают, какой пастой чистят зубы и все такое. А ведет передачу, естественно, Френ». Вега перечитала письмо и пробормотала. «Не пойму только, почему Пегги хочет, чтобы я тоже вела эту передачу?» Флафанора пожала плечами. «Кто знает, может, думает, что так получится интереснее. К тому же это твой первый Колдуин». Она щелкнула пальцами. Одна из подушек подскочила и шлепнула Вегу по лицу. Весело хихикая, подружки повалились на кровать. «Но чур, я тоже участвую», — объявила Флафанора. «Если Пегги хочет, чтобы эта передача была особенной, отвечать за костюмы должна я».